Урок огляделся по сторонам, но решение не приходило на ум. Обойти, конечно, можно, но сколько на это уйдет драгоценного времени? Чтобы подойти к лагерю нефилимов, пока все еще спят, придется как-то пересечь эту преграду. Солнце ждать не станет. Урук направился к востоку, высматривая, где бы пересечь эту рукотворную возвышенность. Ему много не нужно, лишь бы протиснуться. Придется перешагивать через трупы, но с этим Урук смирился. Вот, наконец, и подходящее место. Нет, не свободный проход, куда там. Однако между трупами темнеют пятна земли, можно осторожно перейти на другую сторону. Урук закатал штанины. Ночной ветерок защекотал колени. Он переступил через ближайшее тело. Самка дикаря. Ее череп раздроблен, виднеется мозг. Урук не мог сдержать гримасу отвращения, когда нога опустилась в липкую грязь возле рта убитой. Дальше полужидкая масса стала глубже. Нога вязла, приходилось вытаскивать ее со значительным усилием. Вокруг лодыжки лопались зловонные пузыри. Могло быть и хуже, утешил себя Урук. Хорошо, хоть не пришлось наступать на мертвецов. Наконец он выбрался на твердую землю. Вытащил из мешка бурдюк с водой, прополоскал рот, омыл ноги. Пустую емкость швырнул в сторону горы трупов. Если он найдет Джареда и сможет его освободить, они вернутся вдоль реки. Повторять свой сегодняшний путь Урук не хотел. Вообще не видеть бы этого поля, забыть бы о нем. К несчастью, судьба решила иначе. Внезапно Урук услышал быстрые шаги. Прямо к нему шагала высокая стройная женщина. Ненужная встреча, но теперь ее не избежать. Симха тоже удивилась, увидев черного человека. Негров она никогда не встречала, хотя и слышала о них всякие истории. Антакани, например, утверждал, что когда-то ему удалось изловить чернокожего. Однако в рассказах негры отличались малым ростом, худобою и длинными руками. Это же превосходило ростом любого воина нефилима. Здоровенные руки, плечи, объемная грудная клетка. Из-за роста Симха сначала приняла его за одного из своих солдат. «А ну, пошел отсюда!» — прикрикнула она. «Живо в лагерь и доживешь до утра!» Урук не понял ни слова, но по интонации догадался, что ему угрожает опасность. Он внимательно следил, что последует за словами, и не двигался с места. Как и все нефилимы, Симха не интересовалась языками местных племен и не знала общего языка Шинара. Ее оружие — железо, а не слово. «Убирайся или прикончу!» Она повторила громче, Урук не шевельнулся. «Оглох!» Рука Симхи потянулась к мечу, и в тот же момент меч Урука вылетел из ножен и направился в ее сторону. «Два шага, три!» «Если она побежит, Урук настигнет ее!» Оба замерли, глядя друг на друга. «Хочешь подохнуть здесь?» — спросила, наконец, Симха. «Говори так, чтобы я понял. Или молчи!» — ответил Урук и слегка повел клинком. «Ты где это взял?» В свете луны Симха разглядела оружие чернокожего. Меч его не хуже того, что висит за плечом командующий, может быть, даже чуть длиннее. Она выхватила свое оружие и держала его так, чтобы он смог разглядеть. «Где ты нашел его?» «Я думал, что такой только у меня». Урук пожал плечами. «Они одинаковые». Он, конечно, понимал, что обладает редким оружием, но никогда не воображал, будто такого больше ни у кого нет. Что есть у одного, может быть, и у другого, как же иначе? «Ур», — пояснил он, — «город Ур. Мне сказали, что меч тот сделан на севере».